справочные материалы, статистические данные для его книг и статей. Через руки Соболевичикуса и его брата шла значительная часть переписки Троцкого со своими корреспондентами в СССР. Передавались шифры, письма, написанные тайными чернилами, адреса почтовых ящиков. И хотя эти связи Троцкого со своими сторонниками, надо сказать, были слабыми, все же до 1935 года он имел возможность получать некоторую информацию из СССР и направлять туда свои письма по нелегальным каналам. Известно также, что Троцкий вывез около 30 ящиков со своими архивами и книгами. Сталин позже приписал это преступной близорукости органов, которым была поручена депортация. Долгих 4 года, что пробыл изгнанник на Принцевых островах, были временем ожидания, выбора и определения дальнейших путей борьбы. У Троцкого постепенно гасла уверенность, что его позовут в Москву. Он все чаще приходил к выводу, что единственный способ остаться на плаву — это продолжение борьбы со Сталиным. Ну а пути, методы этой борьбы были ему пока не ясны. Он еще не понимал до конца, что его третья эмиграция станет последней, и он уже больше никогда не ступит на землю Родины. Сидя вечером в своей комнатке, оборудованной под кабинет с окнами в сторону моря, Троцкий под шум прибоя перелистывал страницы своих произведений. Вообще лучшим из всего написанного им, и он это сам знал, была книга «История русской революции», созданная уже после разрыва со Сталиным. Но главная ее слабость — обнаженный эгоцентризм автора. Трудно в это поверить, но к 1927 году Троцкий выпустил 21 том своих сочинений. Листая страницы, он сам поражался своей скорописи. Вот 8-й том сочинений «Политические силуэты». О ком он только не писал? Об Адлере, Каутском, Бебеле, Жерессе, Вальяне, Плеханове, Мартове, Раковском, Каларове, Липкнехте, Люксембург, Витте, Азефе, Николае II, Сухомлинове, Милюкове, Пирогове, Герцене, Струве, Свердлове, Литкинсе, Нагине, Мясникове, Склянском, Фрунзе и многих-многих других. О Ленине очерка нет, но он часто его упоминает в рассказах о других. Или вот целый том, посвященный в основном Брестскому миру. Глаза пробежали строки. Партийный съезд, высшее учреждение партии, косвенным путем отверг ту политику, которую я в числе других проводил. Я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала на меня наша партия. Как давно это было на 7-м съезде партии? Шелестят страницы. Сталину нет в них места. Пожалуй, ближе других ему был том о культуре. Наугад открывается том «Бюрократизм и молчалинство». Вот как он писал несколько лет назад. «Все, что направлено против интересов революционной диктатуры, должно быть беспощадно отметено. Но это не значит, что у нас не должно быть своей демократии, пролетарской, полнокровной, бьющей ключом. Мы ее должны создать». Социалистическое строительство возможно только в условиях роста подлинной демократии трудящихся масс. А там, где бюрократизм, там он рождает из себя молчалинство. Главный молчалинский принцип — угождать. Кому? Хозяину. Трудно не согласиться с этим мнением. Троцкий при всей любви к самому себе мог подумать, как все это теперь не актуально. У Сталина будут иные заботы, иные мотивы, иные приоритеты. Ему же остается только борьба. Борьба со Сталиным, едва ли с системой, прежде всего с личностью.